Второй проект представляла афроамериканка лет 22. Звали ее Белинда, и ее идея, сказала она, отменит расовое профилирование в полиции и в органах безопасности аэропортов. Мэй закивала. Как прекрасно ее поколение, как прекрасно его умение разглядеть в сфере инструментарий для достижения социальной справедливости, его талант хирургически этот инструментарий применять. Белинда включила видеоролик. В кадре несколько сотен человек на людной городской улице. Никто не догадывается, что за ними наблюдают. Каждый день полиция тормозит водителей за так называемое вождение в чернокожем виде. Оно же вождение в буром виде, невозмутимо сказала Белинда. Каждый день молодых афроамериканских мужчин задерживают на улицах, притискивают к стенке, обыскивают, лишают прав и достоинства. На миг Мэй вспомнила Мерсера и пожалела, что он этого не слышит. Да, порой интернет используют грубовато, чересчур меркантильно, но на каждое коммерческое приложение найдутся три вот таких проактивных. Могущество технологий делает человечество лучше. Подобная практика, продолжала Белинда, лишь обостряет конфликт цветного населения и полиции. Видите толпу? Здесь ведь главным образом молодые цветные мужчины. Если по такому району едет патруль, все эти люди подозреваемые, так? Абсолютно любого могут остановить, обыскать, унизить. Но все может быть иначе. В толпе на экране трое людей засветились оранжевым и красным. Все шли себе дальше, держались, как ни в чем не бывало, но теперь этих троих омывало цветом, будто на них наставили прожектор с желатиновым светофильтром. Трое окрашенных оранжевым и красным – это рецидивисты. Оранжевый обозначает мелкие правонарушения, привлечение к ответственности за мелкие кражи, хранение наркотиков, ненасильственные преступления, в основном без жертв. В кадре было двое оранжевых, однако ближе к камере шагал вполне невинный на вид мужчина лет 50, и он с головы до пят сиял красным. А вот красный человек получил приговор за насильственные преступления. Его признали виновным в вооруженном ограблении, попытке изнасилования, неоднократные оскорбления действием. Мэй оглянулась на Стентона. У того горели глаза и слегка приоткрылся рот. Белинда продолжала. «Мы видим то же, что увидит полицейский, если он экипирован системой ВИД-2. Система не очень сложная, работает с любым ретинальным интерфейсом. Делать ничего не надо. Полицейский оглядывает толпу и сразу видит всех, кого уже привлекали. Представьте, что вы работаете в нью-йоркской полиции. Если вы знаете, на чем сосредоточить усилия, 8-миллионный город внезапно становится безгранично понятнее», — заговорил Стентон. «Откуда они знают? Чип какой-то». «Допустим», — сказала Белинда, — «можно и чип, если удастся. Или, что еще проще, браслет. Ножные браслеты используются не первое десятилетие. Модифицируем браслеты, чтобы их распознавал ретинальный интерфейс. По браслету отслеживаем носителя, само собой», — прибавила она, тепло улыбнувшись лично Мэй, — «можно применить и технологию Фрэнсиса, тогда чип». «Но это, я так думаю, потребует мороки с законодательством». Стентон откинулся на спинку кресла. «Возможно. Или нет?» «Разумеется, чип идеально», — сказала Белинда, — «и насовсем. С чипом мы всегда будем знать, кто правонарушитель, а браслет можно сломать или снять. И, кроме того, есть мнение, что спустя определенный период его и нужно снимать. Погашать судимость». «Я категорически против», — сказал Стентон. «Общество имеет право знать, кто совершал преступление. Это же логично. Многие годы так поступают с половыми преступниками. Совершил половое преступление — попадаешь в реестр. Твой адрес публикуется, обходишь окрестности, представляешься соседям, все такое. Люди имеют право знать, кто среди них живет. Белинда кивала. Да, точно, конечно. В общем, мы за неимением более удачного слова помечаем осужденных, и отныне полицейские не мотаются по улицам, тряся любого, кто оказался чернокожим или мулатом, или носит мешковатые штаны. Вообразите, что вместо этого у вас есть ретинальный интерфейс, который различает профессиональных преступников по цветам. Желтый – мелкие правонарушители, оранжевый – ненасильственные, но несколько более опасные преступления – красный – насилие. Стентон подался вперед. Тут нужен следующий шаг. Разведка умеет выстраивать сеть всех контактов подозреваемого, всех его сообщников за несколько секунд. Возможно, стоит расширить гамму, учитывать тех, кто может оказаться сообщником преступника, даже если сам пока не был арестован и осужден. Как вы знаете, многие крупные мафиози так и не были приговорены. Белинда снова жарко закивала. Да, именно. И таких людей можно помечать через мобильные устройства, поскольку приговора не было и не представилось шанса внедрить обязательный чип или надеть браслет. Точно, точно, сказал Стентон. Хотя тут есть и другие возможности. Есть о чем подумать. Интригует. Белинда просияла, села, изобразила невозмутимость, улыбнувшись следующему соискателю, Гэрриту, а тот поднялся, нервно моргая. Высокий, волосы цвета дыни, и теперь, когда внимание зала переключилось на него, он застенчиво криво улыбнулся. В общем, к добру или худу, моя идея походила на идею Белинды. Поняв, что наши идеи схожи, мы немножко посотрудничали. Главным образом, нас объединяет интерес к безопасности. Мне представляется, мой план уничтожит преступность квартал за кварталом, район за районом. На экране возник небольшой городской район. 4 квартала, 25 домов. Здания, обрисованные ярко-зеленым. Зрители могут заглянуть внутрь. Похоже на данные с теплодатчиков, подумала Мэй. Проект основан на модели соседского надзора. Соседи объединяются в группы, приглядывают друг за другом и сообщают о любом аномальном поведении. Соседская вахта. Я это назвал так, но название, конечно, можно поменять. Пользуется возможностями Видали, в частности, и сферы в целом, отчего крайне затруднительно совершить преступление, любое преступление, в районе, где все жители принимают участие. Гаррет нажал кнопку, и район наполнился силуэтами людей. По 2, 3 или 4 на дом, и все синие. Синие люди бродили по своим цифровым кухням, спальням и задним дворам. Как видите, перед нами жители района – все заняты своими делами. Жители синего цвета, поскольку зарегистрированы в соседской вахте, их отпечатки пальцев, сетчатки, телефонные номера и даже медицинские показатели, система знает. «Это видно любому жителю?» – спросил Стентон. «Да. Это изображение с домашнего монитора». «Впечатляет», – сказал Стентон. «Я уже заинтригован». Как видите, все благополучно. Все, кто находится в районе, должны там находиться. Теперь посмотрим, что будет, если появится неизвестный. Возникла красная фигурка. Она подошла к двери дома. Гэрретт обернулся к залу, воздев брови. Система не знает этого человека, поэтому он красный. Как только в районе появляется новый человек, тотчас срабатывает компьютер. Всем соседям на домашние мобильные устройства приходит оповещение о том, что в районе появился незнакомец. Как правило, ничего страшного. Кому-то заглянул друг или дядюшка, но в любом случае мы видим, что новый человек есть и знаем, где он. Стентон устроился поудобнее, будто уже знал, чем закончится эта история, и хотел поторопить рассказчика. Надо думать, существует способ его нейтрализовать. Да. Люди, к которым он приехал, могут оповестить систему, что он у них, сообщить, кто он, и за него поручиться. Так и так. Это наш дядя Джордж. Или это можно сделать заранее, и тогда он посинеет. Дядя Джордж на экране посинел и вошел в дом. И в районе по-прежнему все благополучно. «Если не появился настоящий преступник», — подсказал Стентон. «Ну да. В редких случаях, когда появляется некто злонамеренный, теперь на экране возникла другая красная фигура. Она кралась вдоль стены и заглядывала в окна. Ну, об этом узнает весь район. Все увидят, где он, и смогут скрыться, вызвать полицию или его задержать, как пожелают». «Очень хорошо. Очень мило», — сказал Стентон. Гэррет просиял. «Спасибо. И Белинда навела меня на мысль, может, стоит всех бывших осужденных в районе помечать красным или оранжевым постоянно, или другим цветом, и люди будут понимать, что это жители района, но при этом осужденные». Стентон кивнул. «Вы имеете право знать». «Абсолютно», — сказал Гэррет. «И, похоже, это решает одну из проблем Виддали», — сказал Стентон, которая заключается в том, что даже если камеры стоят везде, не все могут смотреть все. В смысле, преступление совершено в 3 часа ночи. Кто смотрит за камерой? 982, да? Да, сказал Гэррет. А там камеры лишь один из элементов. Цветовая разметка показывает, кто аномален, и обращаешь внимание лишь на конкретную аномалию. Вопрос, разумеется, только в том, нарушает ли это какие-то законы о личных данных. «Как раз это, я думаю, не проблема», — ответил Стентон. «Вы имеете право знать, кто живет на вашей улице? В чем разница между этой системой и необходимостью навещать соседей и со всеми знакомиться? Хороши заборы, хороши и соседи. Тут то же самое, но полнее и прогрессивнее». «Я так думаю, это почти целиком уничтожит все преступления чужаков в любом районе». Мэй глянула на браслет. Сосчитать все комментарии не смогла, однако сотни зрителей требовали продуктов Белинды и Гэррета сейчас же. Спрашивали, где, когда, сколько стоит. Тут зазвучал голос Бейли. Но единственный вопрос, оставшийся без ответа, таков. А что, если преступление совершено жителем района? В доме? Белинда и Гэррет поглядели на хорошо одетую, очень коротко стриженную брюнетку в стильных очках. Это, видимо, сигнал мне. Брюнетка встала и огладила черную юбку. Меня зовут Финниган. И моя беда — насилие над детьми в семьях. Я сама в детстве была жертвой домашнего насилия, — сказала она и выдержала секундную паузу, чтобы до всех дошло. Это преступление, казалось бы, предотвратить сложнее всего, поскольку нарушитель якобы член семьи, так? Но я поняла, что все необходимые инструменты уже существуют. Большинство людей уже носят тот или иной монитор, который умеет отслеживать, когда у них до опасного уровня повышается гнев. А совместив этот инструмент с обычными датчиками движения, мы тотчас узнаем, когда происходит или вот-вот произойдет что-то плохое. Давайте я приведу пример. Вот у нас датчик движения в кухне. Датчики нередко ставят на заводах или даже в кухнях ресторанов проверять, выполняет ли шеф-повар или рабочий свои задачи согласно требованию. Если не ошибаюсь, сфера используют их во многих отделах для обеспечения бесперебойной работы. — О, да, — согласился Бейли, что вызвало смех в задних рядах. Стентон пояснил, — мы владеем патентом на эту технологию. Вы об этом знали? Финниган вспыхнула. Похоже, она раздумывала, стоит ли соврать. Можно ли сказать, что она знала? «Я была не в курсе», — ответила она, — «но очень рада, что знаю теперь». Судя по всему, ее выдержка произвела впечатление на Стентона. «Как известно», — продолжала Финниган, — «на рабочих местах при любом отклонении движения или порядка действия от нормы компьютер либо напоминает вам о том, что вы забыли, либо отмечает ошибку и рапортует начальству». И я подумала, можно ведь использовать те же датчики движения в доме, особенно в семьях, с повышенным риском, чтобы отмечать поведение, выходящее за рамки нормы. «Как датчики дыма только для людей?» — сказал Стентон. «Именно. Датчик дыма срабатывает, если чует хотя бы небольшое повышение концентрации углекислого газа. Тут то же самое. Я, собственно, установила датчик в этом зале и хочу показать вам, что видит он». На экране у нее за спиной возникла фигура размером и формой, как Финниган, но без лица. Голубая тень, повторяющая ее движение. «Значит, это я. Теперь смотрите, как я двигаюсь. Если я хожу, датчики понимают, что все в норме». Тень оставалась голубой. «Если я режу помидоры, — сказала Финниган, показывая, как режет воображаемые помидоры, — то же самое. Все нормально. Фигура, голубая тень, — передразнила Финниган. Но смотрите, что происходит, если я проявляю агрессию». Финниган рубанула руками, как будто ударила ребенка. На экране ее призрак тотчас порыжал и заорала сирена. Сирена верещала, ритмично пульсируя. «Слишком громко для презентации», — подумала Мэй. Глянула на Стентона. Глаза у него округлились и побелели. «Выключите», — сказал он, еле сдерживая ярость. Финниган не расслышала и продолжала рассказывать, словно сирена. «Естественный элемент презентации вполне уместный. Это, как вы понимаете, сигнал тревоги». «Выключите!» — взревел Стентон, и на сей раз Финниган расслышала. Заерзала пальцами по планшету, ища кнопку. Стентон взирал на потолок. «Откуда звук? Почему так громко?» Сирена не умолкала. Половина зрителей зажимали уши руками. «Выключите сию секунду, или мы уходим!» — сказал Стентон и поднялся, в бешенстве поджав губы. Финниган, наконец, отыскала кнопку, и сирена утихла. «Это была ошибка», — сказал Стентон. «Нельзя наказывать тех, кому продаете. Понимаете вы меня?» Глаза у Финниган отечали, задрожали, наполнились слезами. «Да, я понимаю». «Могли бы просто сказать, что здесь включается сирена. Включать сирену не обязательно». «Таков ваш сегодняшний урок по бизнесу». «Спасибо, сэр», — сказала она, стискивая руки до побелевших костяшек. «Мне продолжать?» «Я не знаю», — сказал Стентон, по-прежнему гневаясь. «Продолжайте, Финниган», — сказал Бейли. «Только в темпе». «Хорошо», — дрожащим голосом сказала она. «Суть в том, что датчики устанавливаются в каждой комнате. Они запрограммированы понимать, каковы границы нормы и что такое аномалия. Едва случается аномалия, срабатывает сирена, и в идеале она одна прекращает или замедляет происходящее в комнате. Между тем правоохранительные органы получают оповещение. Можно подключить систему так, чтобы оповещение приходило к соседям, поскольку они ближе и быстрее всех смогут вмешаться и помочь». «Ладно, я понял», — сказал Стентон. «Переходим к следующему». Он имел в виду «переходим к следующему соискателю», но Финниган с восхитительной решимостью не отступила. «Разумеется, в сочетании все эти технологии обеспечат соблюдение поведенческих норм в любом контексте. Подумайте о тюрьмах, о школах, К примеру, у нас в старших классах было 4000 человек, а хулиганов всего 20. Наверное, если бы учителя пользовались ретинальным интерфейсом и могли за милю разглядеть студентов, помеченных красным, хулиганство сошло бы на нет, а датчики указывали бы на антиобщественное поведение. Стентон откинулся на спинку кресла, большими пальцами зацепившись за шлевки. Он снова расслабился. «Я вот думаю, столько преступлений совершается, столько происходит беспорядков лишь потому, что нам приходится отслеживать слишком многое, правда? Множество локаций, толпы людей. Если сконцентрироваться на отклонениях, эффективно их выявлять, помечать, отслеживать, мы сэкономим массу времени и лишней работы». «Именно так, сэр», — сказала Финниган. Стентон смягчился и, взглянув на свой планшет, увидел, надо думать, то же, что и Мэй. На запястном мониторе Финниган и ее программа оказались необычайно популярны. Больше всего сообщений приходило от жертв всевозможных преступлений. Женщины и дети, над которыми издевались дома, говорили самоочевидное. Жаль, что этого не было 10 лет назад, 15 лет назад. По крайней мере, так или иначе говорили все они, подобные вещи больше никогда не повторятся.